Глава 10. О том, что для счастья двоих влюбленных иногда нужен третий. «Ну, Митяй, ну, сученыш!» Председатель нарезал круги по двору сельсовета с такой скоростью и злостью, что пыль стояла столбом. Речь, само собой, шла о Лиходееве. Когда спустя достаточно долгое время автобус так и не появился, Николай Николаевич прыгнул в свою служебную машину и помчал в сторону Воробьевки, потому что транспорт должен был прибыть именно оттуда. Не прошло 2 часов, как председатель уже плевался ядом, слюной и желчью, бегая перед нами туда-сюда. Причем команда футболистов на тот момент уже разошлась по домам, здраво рассудив, ждать больше нечего. По крайней мере, сегодня. Тем более, деревня есть деревня. Дел у всех навалом, чтоб просто так рассиживаться. Хоть футболист, хоть каратист, хоть английская королева. Дерьмо из сарая само себя не выкинет. Куры сами себе пожрать не принесут. Да и поросята о банных днях не догадываются. У них тоже убирать надо. Остались только самые стойкие. Я, Андрюха, Маман. Дед Мотя. Наташка задержалась с нами из-за отца. Она потихоньку, мелкими шажочками, не привлекая внимания, приблизилась ко мне, а затем присела рядом на чемодан братца. Я покосился на нее, потом молча протянул руку и подвинул чемодан вместе с девчонкой еще ближе. Так и сидели, почти прижимаясь друг к другу. Ну и, естественно, неподалеку продолжала кружить Зинаида Стефановна. «Как ворон, ей-богу!» – прокомментировал Матвей Егорыч. «Эй, крови моей поди ждешь, а вот хрен дождешься!» – крикнул он бабе Зине. «Хотя, в общем и целом, все равно продолжал делать вид, будто супруги тут нет. Видимо, сильно его зацепило то, что родная, законная жена отказывалась верить в его добропорядочность и самостоятельность. Соответственно...» Все мы теперь наблюдали приступ бешенства председателя. Оказалось, Лиходеев после футбольного матча один черт затаил обиду. Отомстил он Николаевичу, конечно, знатно. Уж не знаю как, но Дмитрий Алексеевич ухитрился провернуть хитрый план и в Москву делегация уехала, но не из Зеленух, а из Воробьевки. Для председателя это был настоящий удар. Потеря потерь. Тем более, когда он примчался в райцентр, Лиходеев уже спокойно струячил в сторону Москвы со своей командой футболистов. «Аферист! Сволочь! Скотиный кусок!» Николаевича просто разрывало от злости на части. «Это что ж?» – Матвей Егорыч почесал указательным пальцем одну бровь. «Не видать нам Москвы и Олимпиады, как кобелю своей задницы?» «Ага!» «Бог не Тимошка», – многозначительно прокомментировала Зинаида Стефановна. Она, в отличие от мужа, была ужасно счастлива, что все сложилось именно так. Раз никто не едет, то и дед Мотя остается дома. Раз дед Мотя остается дома, то и ей нет нужды переться в эту чертову Москву. Пожалуй, Маман тоже выглядела бы довольной, если бы не ее состояние. Поэтому, с одной стороны, Светланочка Сергеевна была рада, а с другой, по-прежнему хотела сдохнуть. И эта борьба двух радикально противоположных состояний весьма заметно отражалась на ее лице. «Ну уж нет!» – председатель резко остановился и повернулся к нам. «Хрен ему! Вот такую дулю с маслом!» Николаевич сложил свои пальцы в упомянутую фигуру и показал ее нам же. Теоретически она предназначалась Лиходееву, но за неимением последнего радость лицезреть столь выразительный жест выпала тем, кто вообще, если что, не виноват. В общем, по итогу было решено следующее. Председатель клялся и божился, что в Москву мы все равно попадем. Чего бы это ни стоило, еще неделя в запасе. Я так понимаю, люди, рожденные в Зеленухах, любые превратности судьбы воспринимают как личный вызов. Ну а пока Николай Николаевич занялся воплощением своей угрозы, потому что формулировка «чего бы это ни стоило» звучит весьма пугающе. Мы с чемоданами потопали домой. О, а что, Олимпиада уже закончилась? Нет, погодите, дайте угадаю. Вас не пустили в столицу. Рожи увидели и сказали: спасибо, нам таких дураков тут не надо. Ольга Ивановна, которая вместе с Семеном отиралась во дворе, естественно, не могла промолчать. Она тут же начала блистать своим остроумием, о чем ее как бы никто не просил. Но когда соседку это останавливало? Маман молча пожала плечами и потащилась в дом. Думаю, она, пользуясь случаем, решила все же отлежаться. Кстати, с кем Светланочка Сергеевна провела предыдущий день, я все равно выясню. Дед Мотя продолжал игнорировать бабу Зину, так как, несмотря на сорвавшуюся поездку, вина в ее глазах супруга меньше не стала. Зинаида Стефановна, в свою очередь, поняв, что дальше родного села дед никуда не денется, успокоилась, махнула на него рукой и ушла к себе домой. Тем более там без присмотра остался ненаглядный Борис. Андрюха пытался сообразить вслух, что делать. Распаковывать вещи или нет. Потому что он вообще не нанимался собирать и разбирать чемодан туда-сюда. А я задумался вот о чем. Как говорится, ничего не происходит просто так. Если уж отъезд откладывается, надо заняться остальными вопросами. В первую очередь зарождающейся любовью Сереги и Аллочки. Потому что пока она, их любовь, даже не в зачаточном состоянии, скорее вообще в проекции, в моем воображении. Я уселся на табуретку, стоявшую возле летней кухни, и начал усиленно думать. Братец закопался в этот момент к Матвею Егорычу, требуя у того совета, как же ему все-таки быть с чемоданом. «Слушай, да иди ты к черту! Одна Мегера нервы с самого утра трепала, скалопендра, чтоб ее! Теперь ты займись вон делом! Почем я знаю, разбирать тебе вещи или нет?» — возмущался дед Мотя, отбиваясь от настойчивого переростка. Наверное, именно их спор натолкнул меня на очень продуктивную мысль. Конечно! Надо, чтобы Андрюха занялся чем-то полезным, а именно, помог мне свести мать и отца вместе. «Эй, братец мой любимый!» — я махнул переростку рукой. «Мол, иди сюда, есть просто мандец, какое важное дело!» Он сразу с заметным облегчением бросил свой чемодан, причем Матвею Егорычу на ногу, за что был моментально возведен из ранга криворукой бестолочи в звании полного дебила. А дед еще минут пять прыгал на месте, обзывая братца разными неприличными словами. Однако, в свою очередь, Матвей Егорыч тут же получил строгий выговор от маменьки. От моей, естественно. Госпожа Милославская, привлеченная трехэтажным матом, выглянула в окно и велела Матвею Егорычу не выражаться при детях, так как ни я, ни Андрюха на детей не тянули при всем желании. Речь, похоже, шла о Семене. Младшенький, наоборот, решил, что он достаточно взрослый парень, поэтому с искренним, чистым, невинным выражением лица заверил маман: его подобным уже не удивишь, а затем четко, громко, как стихи на новогодней елке, повторил все слова, сказанные дедом Мотей. Во дворе повисла тяжелая пауза. Ольга Ивановна, как раз собиравшаяся уйти к себе во двор, оглянулась на Сеньку с уважением. Она оценила исполнение в полной мере. «Семен!» Светланочка Сергеевна наконец обрела дар речи. Она возмущенно погрозила сыну пальцем. «Быстро в дом! Бери книгу Льва Николаевича, например, «Войну и мир». Вон, у Виктора в серванте стоит, и читай, пока эти плохие выражения не испарятся из твоей головы. Нахватался от всяких». Сенька, конечно, пытался объяснить Милославской, что народный фольклор – дело, в общем-то, житейское. Однако в ответ получил от матери обещание, если сейчас же он не пойдет и не искупит вину кровью, а именно чтением романа Толстого, то она возьмет мыло, намылит ему рот, а потом один черт заставит читать. Короче, пришлось младшенькому топать в дом. При этом он выглядел совершенно несчастным. Сенька бросал в нашу сторону выразительные взгляды и чуть не плакал. Еще он с тоской смотрел на сарай, где стоял сельскохозяйственный инвентарь. Так понимаю, младшенький планировал, пользуясь нашим неожиданным и вынужденным возвращением, заняться дальнейшими поисками клада. «Вечером поговорим об этом», — шепнул дед Мотя Семену. «Меня аж передернуло. Ну, все ясно. Можно ждать очередных ночных походов. Я так понимаю, Матвей Егорыч тоже, как и Сенька, думает теперь постоянно о кладе, который, возможно, лежит в земле бесхозной и ждет, когда же его откопают». «Чего ты хотел, Жорик?» Андрюха приковылял ко мне и уселся на второй табурет, стоявший рядом. «Вообще гипс братцу уже больше мешал, чем помогал. К тому же внешний вид у него, у гипса, имею в виду, стал в разы хуже. Возникало ощущение, будто Андрюхиной ногой месили грязь, коровье дерьмо, гнилую траву и еще какую-то ерунду непередаваемого цвета. Короче, скажи мне, у тебя осталось хоть что-то каллочки?» Братец сморщил лоб. Судя по всему, он пытался осмыслить, осталось или нет. «Да, вроде отпустило давно. А что?» – выдал, наконец, переросток после нескольких минут размышлений. «Я с облегчением выдохнул. Уже радует. Не хватало в этой ситуации разбить сердце Андрюхи. Нет, я догадывался, что, скорее всего, там разбивать нечего, но мало ли. Слушай, такое дело. Есть у меня один приятель в Воробьевке. Очень, очень хороший парень. Ему сильно Аллочка нравится. Даже я бы сказал, он в нее влюблен. Так вот, сам знаешь, как телочки осекся, потому что взгляд Андрея стал чуть более туманным. Походу, он аналогии между рогатыми животными и женским полом не улавливал. Пришлось уточнить. Девушки, про девушек говорю, понимаешь? А, ясно, братец посветлел лицом. Так вот, девушки, женщины и так далее просто до ужаса любят всяческие героические поступки. И вот что думаю. Я выдержал театральную паузу, дабы Андрюха проникся важностью момента. Ты должен пригласить Аллочку на свидание. Там начать вести себя по-скотски. Появится Серега, даст тебе в морду, спасет Аллочку от грязных посягательств. И все, дело в шляпе. Она его полюбит. И будут они любить друг друга до конца жизни. Понял? Понял. Андрюха кивнул. Один вопрос. По-скотски это как? Я посмотрел на серьезное лицо переростка. Ну, да. Он, конечно, даже приблизительно не может представить, что значит позволить себе лишнего и сделать любой особе женского пола плохо. Блин, ну приставать там, хватать за разные неприличные места. Андрюх, короче, ты должен быть злодеем, понял? Хрен его знает, как объяснить подробнее. В общем, с горем пополам удалось разжевать братцу все в деталях. Он сначала заортачился. Ожидаемо. Хватать Аллочку за разные не то, что неприличные. Даже вполне себе невинные места ему, может, и хотелось. Но Андрюха заявил, что это неуважение к даме. Более того, может сильно испортить репутацию самой дамы. Потому что в деревне есть поговорка. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Соответственно, в подобных ситуациях всегда винят девушку. Я заверил братца, что это очень даже хорошо. Тогда она тем более оценит поступок Сереги очень высоко. И когда мы это будем делать, сдался наконец Андрюха. Сегодня, решительно заявил я, ибо нехрена сиськи мять. Тут вот один день веселее другого, мало ли что завтра случится. Нет, ждать больше нельзя. «Это как?» Переросток, конечно, от моей прыти офигел. «Как?» Я завис, соображая. «Действительно, как?» Опять все упирается в этот долбанный транспорт. Одна машина на всю деревню, и та служебная. Два мотоцикла. Причем ни у Ефима Петровича, ни у Лидочки я не могу его попросить. Зато велосипедов навалом. Но к велосипедам у меня выработалась устойчивая неприязнь. Я посмотрел на деда Мотю, который, задумавшись, пялился в сторону входной двери, закрывшейся за Семеном. Насколько могу предположить, скорее всего, Матвей Егорыч сейчас соображает, как бы перерыть участок рядом с церковью, не привлекая при этом внимания. «Как себя чувствует ваша лошадь?» — крикнул я ему. Расстояние между нами было приличное, поэтому пришлось чуть повысить голос. Дед сразу сделал стойку на мою фразу. Естественно, он за это время тоже успел понять. Вот уж точно здоровье кобылы меня волнует мало. Значит, на самом деле имеется какой-то интересный план. «Чего задумали?» Матвей Егорыч шустро присоединился к нам. «Я в двух словах объяснил, что требуется теперь деду Моте. Тот пришел буквально в восторг. Заверил, будто я, Жорик Милославский, добрейшей души человек, а он, Матвей Егорыч, самый настоящий купидон. Устраивать личную жизнь двух людей, нуждающихся в помощи, его секретное хобби. Честно говоря, в тот момент я испытал все-таки легкое волнение и тревогу. Просто у нас уже были и профессиональный самогонщик, и профессиональный охотник, и даже рыбак. Чем закончилось, дело известное. Теперь, блин, профессиональная сваха появилась. Успокоил себя тем, что в этой ситуации испортить процесс невозможно, потому как мой план гениальный. Выглядел этот план следующим образом. Матвей Егорыч везет нас в Квашино. Там мы оставляем Андрея. Братец топает к Аллочке домой и приглашает ее прогуляться. Мы тем временем мчим в Воробьевку, хватаем Серегу и везем его к месту прогулки. Спасителю невинных девец скажу, будто услышал совершенно случайно о развратных планах Андрюхи и бросился предупредить друга, влюбленного в девушку, чьей наивностью хочет воспользоваться переросток. Честно сказать, Серега сам в наивности не особо ушел от невинных девиц, поэтому не было ни малейших сомнений, он поверит. Соответственно, отец является в нужный момент как воплощение мужественности, брутальности и сексуальной мечты, а потом спасает мать. Аллочка видит это, влюбляется и остается с отцом навсегда. «Ой, не знаю», — засомневался Андрюха. «Чего ты не знаешь, а? Тут людям помощь требуется. Они, может, хотят быть друг с другом. Им, может, на роду написано создать ячейку общества». Тут же принялся выговаривать братцу Матвей Егорыч. «Так если на роду они и будут вместе», — резонно заметил Андрюха. «Нет, доля истины в его словах была, конечно. Вопрос в том, написано ли. Теоретически они и так должны быть вместе, но опять же, теоретически меня, например, тут быть не должно, а я есть. Сижу себе спокойно в теле Жорика Милославского, так что оставлять все на самотек не рискну. Тем более вообще непонятно, что случится, если мать с отцом пойдут разными дорогами, и проверять это я не хочу. Короче, ты Аллочке счастья желаешь?» Пошел я ва-банк. Андрюха задумался на несколько минут. Потом решил, что, наверное, желает. Она хорошая. И ему лично ничего плохого не сделала. Вот и чудно. Значит, поступаем следующим образом. Вы идите за телегой и лошадью. Я посмотрел на Матвея Егорыча, чтобы он точно понял, кому предназначаются слова. Потом перевел взгляд на Андрея. А ты переоденься. «Имеешь в виду, надо выглядеть первым парнем на селе?» Братец приосанился и поправил чуб. «Наоборот, нацепи что-то подебильнее. Конечно, Аллочка вряд ли разбирается в веяниях моды, но лучше, если ты явишься, например, в грязных штанах или несвежей рубахе. У нас цель – устроить личную жизнь Сереги, а не твою». «Ясно?» Братец немного загрустил. Ему, очевидно, помочь неведомому Сереге хотелось, а вот выглядеть идиотом не особо. Но спорить переросток не стал. Отправился в дом, откуда через некоторое время появился с кислым лицом. На нем были трико, в которых он обычно убирает у скотины, и рубаха, несвежесть которой я заметил сразу же, как только братец вышел на крыльцо. Причем не только по внешнему виду, но и по запаху. «В корзине с грязным бельем откопал», — пояснил Андрюха, заметив, что я непроизвольно скривился. «Пойдет?» «Отлично! Двинули!» Я направился к калитке, собираясь выйти на улицу. Матвей Егорыч отправился домой еще до того, как братец ушел переодеваться. Так что надо было поторопиться. Мы договорились встретиться на выезде из Зеленух. В принципе, я был доволен, что время не будет потрачено впустую. Пока маман приходит в себя, как раз подтолкну родного отца в нужном направлении.